Квартира Марка. Марк стоял в полутемной ванной комнате и смотрел на свое отражение в зеркале. Он смотрел в свои глаза, будто робот с зависшей программой и пытающийся вернуться в реальность. В голове всплывали картины из прошлого. Отец возил его по многим странам этого мира. Были у него такие возможности. Деньги, кое-какие связи, нужные люди. Одним из мест, куда они приезжали, являлся лагерь на юге-западе Филиппин, где тренировались лучше в своем темном деле наемники, у которых была одна цель – исполнить контракт, уничтожить свою цель. Мастера скрытности и различных видов единоборств – прекрасные стрелки, выходцы из спецслужб – все они были разных национальностей. Сильные физически и имеющие крепкий боевой дух, они оттачивали здесь свое мастерство. В лагере никого не называли по именам. Давали только прозвище, лишние вопросы личного характера не задавались. На время тренировки они были лишь партнерами по стрельбе, по спаррингу и по выполнению определенных задач, чему-то учились друг от друга. Отец привез сюда Марка и сам уехал по своим делам в город Генерал Сантос, что в провинции Южный Котабато, на острове Манданао, расположенный на берегу залива Сарангани. Марк и тогда обладал феноменальными силой и скоростью ударов, метко стрелял из различных видов оружия, но ему нужно было обучаться дальше, чтобы стать таким же, как профессиональные киллеры. Однажды он задал вопрос отцу, для чего это ему все, на что получил ответ, что навыки нужны не для убийств, а для собственной защиты. Отец Марка был в бегах от очень влиятельных людей, но больше всего он любил своего сына и хотел, чтобы тот максимально был готов к отражению любой угрозы для себя. Отец никогда не говорил Марку, от кого они скрываются. Не хотел, чтобы сын что-то знал о тех людях и связывался с ними. Одно сын знал точно. Отец убил какую-то шишку, после чего ему пришлось скрываться. Каждый день в лагере проходили физическую подготовку, чередовавшуюся со стрельбами и боями. Стреляли по мишеням из-за разных углов, в разных положениях и позициях. Те, кто проводил тренировки, старались найти подход к каждому бойцу, анализировали личные способности, к чему кто больше склонен, какие методы боя больше нравятся. Здесь было уважение к каждому. Это были тренировки не какого-то там армейского отряда. Нет, это были очень опасные люди. Главный наставник и тренер, высокий мускулистый афроамериканец лет 45, старался давать моральные советы. Он сразу заприметил Марка, который отличался от других, практически не разговаривал, был задумчив, очень серьезен, даже в моментах, когда все смеялись от очередной шутки афроамериканца по прозвищу Лаки. Марк не придавал значения этому, в нем жило одно лишь хладнокровие ко всему. Разборка и сборка оружия, бег, отжимания, метание ножей, стрельба по мишеням, изучение анатомии человека. Каждый день был насыщен и поучителен. Марк помнит все, чему его учили, чтобы стать бойцом, убийцей. Его учили переносить боль, сливаться с природой, приспосабливаться к любым условиям, преодолевая любые трудности, а если нужно, то импровизировать. Лес, пустыня, холод, жара – неважно. Промок, либо замерз. Природа, как единственный друг, поможет выжить. В поединках он оказался самым лучшим. Никто не мог его победить, и долго бои не длились, заканчивались удушающим приемом, нокаутом, или противники просто сдавались, не выдерживая боли от приема или очередного удара. В стрельбе Марку также не было равных, хотя в этом лагере были собраны лучшие профессионалы. Но это еще не все. День X. После долгих месяцев изнурительных тренировок настало время для решения. Либо уехать из лагеря и продолжать свою деятельность, либо проявить себя в последнем испытании. Все собравшиеся должны были для себя решить, нужно это им или нет. Главари убийц не давали согласия. Это была опасная затея. Практически никто не желал пойти на такое, так как не хотели терять своих натренированных людей, ведь в них были вложены большие суммы денег. Наставник, посмотрев на группу своих учеников-наемников, спросил: «Я жду решения. Это последнее испытание, и мне нужно знать, готов ли кто-то из вас пройти его. Готов ли кто-то из вас испытать свою судьбу и уйти отсюда, получив признание? Если кто готов, сделайте шаг вперед». Группа стояла в строю, словно солдаты, но никто не мог принять такого решения. Они смотрели подозрительно друг на друга, будто пытаясь вычислить, кто же согласится. Тишину, установившуюся между этими людьми, прерывал лишь звук морского бриза. Один Марк, опустивший голову, стоял и смотрел на песок, анализируя будущие события. Он четко знал ответ своего отца на его непоколебимое решение. Подняв голову, он сделал шаг вперед. Наставник и все присутствующие устремили взгляд в его сторону. Один из них тихо вслух произнес: «Сумасшедший». Посмотрев на наставника, он кивнул головой в знак согласия. На лице Марка были абсолютное спокойствие и хладнокровие. «Очень хорошо. Подготовьте самолет», — скомандовал наставник. Все не спеша разошлись, оглядываясь на оставшегося человека, принявшего смертельный вызов самому себе, восхищаясь его смелостью. Марк переоделся в армейский жилет, брюки и бутсы. Перед отбытием наставник пожал руку Марку, пожелав удачи. Спустя некоторое время Марк с завязанными глазами и один сопровождающий из команды наставника сели в лодку и поплыли к остановившемуся неподалеку гидросамолету. А с берега за ними молча наблюдала группа, и у всех профессионалов было одно на уме – он покойник. Гидросамолет поднялся в воздух и, стремительно набрав высоту, скрылся из вида. В самолете были трое вместе с Марком. Они летели над морем Сулавеси на юго-восток. Прилетев в песчаную бухту на кусочек пляжа среди моря, они пересели в вертолет и еще 2 часа летели дальше. Ясная погода начала постепенно меняться. Долетев до места назначения, ему развязали глаза, и взору Марка открылся небольшой тропический остров. Его длинные пляжи, белый песок, здесь были даже горы. Парень, сидевший напротив Марка, вытащил из кармана часы и надел на руку убийцы, поставив обратный отсчет на 1 час, и сказал: «Через 30 минут в разные точки на этот остров будут сброшены 10 вооруженных человек. У них различная экипировка, но у всех одна цель – убить тебя, а твоя – уничтожить всех и выжить. На горе есть маяк, там есть кое-что полезное. Через 4 часа мы вернемся за тобой, живым или мертвым. На этом месте мы разойдемся. Удачи!» Киллер кивнул головой и, оттолкнувшись, выпрыгнул из вертолета прямо в воду. Он ушел под воду на несколько метров, выныривание было недолгим. Держась на плаву, Марк еще раз посмотрел на остров, но уже со своей новой траектории и спешно поплыл к берегу. Достигнув берега, он обернулся и посмотрел на уходящий вертолет. Марк стоял на песчаных дюнах. Кое-где были небольшие скалы. В нескольких десятков шагов от него росли стройные кокосовые пальмы, а дальше были заросли и деревья, тут и там возвышающиеся над кустами. В глубине все это переходило в густой лес, куда и направился киллер. Погода стала пасмурной. Это означало только хорошее, и он понимал это. Пасмурная погода – отличное прикрытие при ведении боевых действий. Киллер осознавал, что к дополнению к погоде его маскировка дала бы ему намного больше шансов выжить. Он обмазал нос, лицо, скулы, шею, руки и грудь грязью. Теперь открытые участки тела на зеленом фоне джунглей не будут сильно выделяться, что усложняет обнаружение противником. Марк осмотрел местность и заметил маяк на невысокой горе. Постепенно он сформировал в голове план действий. Марк выкопал в земле небольшую ямку, чтобы обеспечить приток воздуха. После этого взял сухой кусок дерева и просверлил в нем небольшое углубление. Это он сделал обычным острым камешком. Уложив немного трута и взяв длинную тонкую палку в качестве сверла, он начинал вращать его размеренными резкими движениями. Трут начал тлеть. Раздув угольки, Марк получил огонь, затем положил туда немного мелких веток, а потом и больших, по мере возрастания силы огня. В небо поднялся дым. Через небольшое время начал гореть полноценный костер. Киллер притаился рядом в сочных кустах, будто зверь, выжидавший свою жертву. Ждать пришлось недолго. Стали слышны звуки быстрой ходьбы и ломавшихся веток под ногами. В сторону костра приближался убийца в форме солдата и в панаме. У него в руках был армейский нож. Другого оружия Марк больше не увидел. Чужак подходил все ближе и ближе к костру, попутно осматриваясь. Киллер, окончательно убедившись, что у того нет ничего, кроме ножа, постарался максимально тихо подойти к нему как можно ближе, так как тишину перебивал лишь звук костра. Марк встал в 3 метрах от противника и вытянулся в полный рост. Противник будто почувствовал присутствие кого-то и, повернувшись, увидел перед собой мощного, атлетически сложенного парня. От удивления внезапного присутствия цели, которую нужно было немедленно убить, он замер на несколько секунд, смотря ему в глаза, а в глазах Марка был лишь только вызов. Сделав несколько шагов вперед к Марку и подняв руку с ножом, солдат в панаме решил нанести рубящий удар, но смертельно пожалел об этом. Киллер правой рукой резко схватился за его кисть и с разворота ударом левой руки разбил ему нос. Сразу же последовал удар с локтя правой рукой в ту же область. 2 наисильнейших удара отключили противника. После последовал прямой удар ногой в область груди, от которого он отлетел назад и упал прямиком в костер и начал гореть. Марк схватил с земли свое первое добытое оружие, армейский нож, и ушел с этого места в направлении горы. Он старался ходить максимально тихо, вслушиваясь в звуки. Вдруг он увидел движение среди деревьев и залег. Это был еще один убийца, бородатый в темно-зеленой форме. Он был с 2 топорами, больше похожими на метательные, и шел прямо на Марка. Расстояние между ними сокращалось. Столкновение было неизбежным. У Марка было 2 варианта уничтожения противника. Первый – скрытное убийство. Но он выбрал второй. Он медленно встал, и его сразу же заметил убийца. Они посмотрели друг на друга. Сердца стали биться быстрее, и спустя секунду первым бросился в атаку человек с топорами. Но Марк увернулся от него несколько раз и нанес мощный встречный удар правой ногой с разворота в живот противнику, сломав ему ребра. Тот отлетел назад, присел от боли и, не успев что-либо предпринять, тут же упал замертво от метко вонзившегося в голову ножа. Киллер вставил нож в ножны и забрал 2 топора. Срочно покинув место убийства, он побежал дальше. И вскоре он увидел маленький домик, который с виду был очень старым. Возле него ошивались еще 3 охотников за выброшенные на остров жертвы, которые не подозревали, что сами сейчас являются добычей. Осложнялось все тем, что первый был с пистолетом. Но те 2 не представляли особой угрозы для Марка, так как 2 был с мачете, а у 3 на пальцах были кастеты. Марк наблюдал за ними, ожидал, что они все зайдут внутрь, и спустя 30 минут ожидание оправдалось. Все 3 зашли в дом, что-то проговаривая на индонезийском. Марк быстро подкрался и по голосу понял, что первый враг ближе всего к нему. Сжав топоры покрепче, через секунду киллер влетел в помещение и, нанося четкий рубящий удар, снес половину лица первому. Серия быстрых взмахов, и на пол упала отрубленная рука, нога и еще части тела. Внутри началась самая настоящая мясорубка, а потом настала полная тишина. Трупы выглядели ужасно. Грудь Марка и лицо были в крови, но это была чужая кровь. Бегло обсмотрев помещение, он нашел пистолет. Отбросив 1 топор правой рукой, он поднял найденное оружие, как вдруг что-то упало в нескольких метрах от его ног. Марк повернулся и увидел зеленый шарик гранаты. Отбросить ее обратно он уже не успел бы. И Марк рванул в сторону окна и выпрыгнул в него. Доли секунды позже взрывная волна усилила полет, и он вылетел из окна, разбив с собой стекло и раму. Быстро встав, он расстрелял из пистолета забежавших в домик еще 2, а 3-му в шею всадил топор. Марк посмотрел на кучу трупов в доме. Нужно было забрать гранаты, но задуманное осуществить не удалось. Серия выстрелов прошла в его сторону, но не задела его. Он помчался в густой лес и начал быстро уходить из поля зрения врагов. «Слишком много шума», — подумал Марк. «Теперь все соберутся в этом квадрате». А из оружия у него был только нож. Несколько минут бега, и он оказался у подножия той самой небольшой горы, а перед ним оказался водопад. Вода с шумом стекала со скалистого уступа, собираясь в большой водоем, а из него немного воды переливалось в небольшую реку, которая уходила куда-то в лес. Место было необычайно красивое, но красотами любоваться было некогда. Он чувствовал приближение врага и начал быстро осматривать местность. Трое с оружием добежали до водопада и, что-то быстро говоря на непонятном языке, разделились, внимательно оглядываясь по сторонам. Двое поспешили куда-то в сторону. На этот раз противник был серьезным. Все они были с автоматами М-16. Начался сильный дождь. Оставшийся подошел к воде и встал на скалистый камень напротив озера. Он вертел головой из стороны в сторону, пытаясь заметить беглеца. Потом повернулся и начал смотреть в сторону леса. Его настороженность немного спала. Он был уже далек от мысли о грозившей ему опасности. Поэтому, что-то громко передав по рации, не двинулся с места, продолжая наблюдение. Голова Марка высунулась из-под воды. Он оказался в каких-то сантиметрах от ног стоявшего на скале врага. Резко схватив его двумя руками за обе ноги и оттолкнувшись одной ногой от скалы, Марк стащил его в воду, там схватил за волосы и, вытащив нож, перерезал ему глотку. Вода в озере окрасилась в красный цвет. Марк забрал валявшуюся на камнях М-16 и вдруг услышал звуки бега со стороны джунглей. Заняв боевую позицию, он прицелился в сторону примерного появления врага. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько секунд в прицеле появился человек в форме. Увидев Марка, он оторопел, за что быстро поплатился жизнью. Очередь в голову прекратила его существование. Киллер подбежал к телу и забрал обойму для его автомата. Сразу приметив небольшую возвышенность, Марк побежал к ней, не отходя далеко от места последнего выстрела. Он понимал, что сейчас прибежит и тот третий, поэтому, взобравшись на возвышение у деревьев, принял положение для стрельбы с колена и перевел М-16 в режим стрельбы одиночными. Зоркие глаза сразу увидели движение. Выскочивший из леса солдат подбежал к трупу, бегло обсмотрел его, держа в руках автомат, и попытался найти убийцу. Марк спокойно прицелился в голову и одним выстрелом убил его. Солдат упал возле своего товарища. «Нужно забрать патроны, а может быть, у него есть еще что-то полезное», — подумал Марк и, быстро добежав до трупа, забрал его пистолет с еще одной обоймой и автомат. Это был тот же М-16, но с оптическим прицелом. Марк отстегнул обойму с первого автомата и снял с мертвого легкий черный бронежилет и еще плюс сумку с двумя гранатами. Сделав все это быстро, он ретировался оттуда. Следовало еще подняться на вершину, ведь там было что-то нужное для выживания. Шли минуты, дождь уже перестал лить, небольшой туман опустился на джунгли. Марк присел, чтобы отдохнуть. На земле среди кучи поваленных ветром деревьев была ямка, заполненная дождевой водой, и, окунув ладошку в ямку, он начал пить. Немного напившись, он ощутил прилив свежих сил. Марк кинул взгляд на вершину. Скорее всего, там боеприпасы. Но остались ли на острове убийцы, он не знал, а нужно было идти дальше. Путь наверх оказался менее тяжелым, чем он предполагал. Оставалось идти еще и примерно 20 минут. Но он чувствовал, что что-то не так. Интуиция заставляла его ожидать что-то наихудшее. Марк все шел и шел, внимательно поглядывая по сторонам, и остановился, услышав шум лопастей. Рокот все приближался и приближался, и, повернув голову, он увидел три американских вертолета Хьюи. Они пролетели над головой Марка. В полете с одного из них выпрыгнул сначала один солдат, а потом подальше еще один с парашютом. Всего десантировалось 8 человек, все они были хорошо экипированы. «Эти парни посерьезней», — подумал Марк. С другого вертолета высадились еще 7, и обе вертушки отвалили с места десанта. Последний не улетел, а отлетел подальше, а потом начал снижение и остановился почти у земли. Марк, наблюдавший за всем этим, вслух произнес: «Что за...» Из вертолета десантировался какой-то огромный солдат. В руках у него было какое-то большое оружие, но Марк не мог понять, что это. 15 нашпигованных амуниции солдат и один огромный детина, черт знает с чем. Впереди посланные убийцы, а позади гора. Один автомат М-16 с подствольным гранатометом, две дополнительных обоймы, один пистолет с дополнительной обоймой, две гранаты и нож. Это все. Нужно было приготовиться к серьезной перестрелке. Он нашел хорошее место, в котором можно было и укрыться, и маневрировать. Но путь назад был только к горе. Альтернативный выход отсутствовал. Вниз идти не было смысла. Нужно было все равно добраться до вершины. Киллер присел и стал ждать. Среди кустов послышался хруст. Марк через оптический прицел видел перемещение. У дерева стоял готовый к бою солдат. Он смотрел в сторону Марка, но он не увидел, что он там. Марк прицелился в голову. Марк прицелился в голову. Стал слышать свое собственное дыхание. Палец на спусковом механизме напрягся, чтобы нажать. Еще мгновение и выстрел. Прямо в голову. Послышались голоса других противников. Начались выстрелы в его сторону. Марк стрелял короткими очередями, изредка промахиваясь, но в основном попадая. Одному попал в шею, другому в плечо, а они подходили все ближе и ближе. Одного из них он сразу запомнил, с типичной армейской прической и татуировки на шее. Это был их командир. Он кричал на своих подчиненных, приказывая выполнить определенные действия. Марк начал уходить, перемещаясь перебежками. Переместившись с одного места на другое и заняв позицию, он снова стрелял. Одному из них он попал в область живота, но было видно, что это бестолку, так как на них были тяжелые бронежилеты. Марк постоянно двигался и стрелял, убил еще одного. Патроны кончились. Скинув обойму и вставив другую, он перевел автомат в режим непрерывного огня и выстрелил длинной очередью, а потом сразу бросил гранату в их камуфлированные формы. Взрыв подбросил двух солдат в воздух, и они рухнули в кусты, смяв их своими телами. Марк сделал кувырок и снова выстрелил, на сей раз короткими очередями. Отстегнул обойму и вставил последнюю, и снова начал стрелять, еще положив двоих. А следом выстрелил из подствольного гранатомета и тут же получил выстрел обратно, тоже из подствольника. От взрыва Марк отлетел в сторону и покатился далеко вниз, ударяясь о землю, о ветки кустов. Наконец, упав с небольшой возвышенности и перевернувшись пару раз, его тело остановилось. Казалось, жизнь навсегда покинула его. Кругом воцарилась тишина. К нему подбежал солдат из тех, кто высадился с парашютом. Сразу взяв в руки рацию, он доложил: «Кажется, у меня тут труп». Но тень сомнения промелькнула в голове у солдата, и он подошел ближе к лежащему, чтобы посмотреть на него. Медленно он приставил к его голове дуло автомата. Глаза Марка открылись, он сделал резкий разворот и, одновременно схватившись левой рукой за автомат, правой ударил солдата в лицо. От сильного удара противник растерялся и выпустил автомат из рук. А Марк тут же захватил ногами шею и правую руку соперника, образовав замок, и начал приводить в действие прием «треугольник». Киллер яростно смотрел в глаза своему врагу, у которого происходило прекращение кровотока в области шеи. Возникла гипоксия, и в несколько секунд он умер от удушения. Марк поднялся, выгнулся и размял шею с плечами. На земле лежала штурмовая винтовка с коллиматорным прицелом. Командир команды охотников, присланный на остров за киллером, пытался связаться с неким вторым. «Второй! Второй, ответь! Второй!» Оборачиваясь и смотря на своих членов команды, которые уже подтянулись к нему, кричал в рацию командир. Он говорил на английском. Это указывало, что группа набрана из людей разных национальностей и с разных континентов. «Второй! Прием! Ответь, черт тебя дери!» Было слышно, как на той стороне кто-то нажал на кнопку рации, но этот кто-то молчал. «Второй, это ты?» — продолжил командир, но рация молчала. Это очень насторожило собравшихся. На их лицах появились гримасы тревоги и беспокойства. «Надо найти его и этого ублюдка», — скомандовал командир. «Мы пойдем туда, куда он скатился. Четверо пойдут с левой стороны, трое — с правой». Пальцами указав направление движения, закончил командир. Они разделились и, выполняя приказ, пошли быстрым шагом. Основная группа дошла до точки убийства десантника. Один из них сказал с усмешкой, будто бы повторяя слова убитого: «Кажется, у нас тут труп». Командир присел и, осмотрев убитого, сказал: «Кто же это такой?» Вдруг раздался взрыв, а потом и крики: «Быстро все туда!» На открытой местности на земле лежали два подорвавшихся трупа и один кричащий раненый с оторванной ногой. Повсюду были кровь и разбросанные части тел. Теперь у Марка было преимущество. Небольшая кучка солдат находилась на открытом месте, и он видел их так же хорошо, как собственные руки, а они не могли различить его среди деревьев. Он прицелился из коллиматорного прицела в голову одного из них и открыл огонь. Марк выводил из строя одного за другим. Пули разрывали их тела, кровь хлестала в разные стороны. На некоторое время установилось затишье. Воспользовавшись этой передышкой, киллер сменил опустевший магазин и, вскочив, помчался к вершине горы. Командира среди убитых не было. Скорее всего, он соединится с оставшимися и вновь пойдет в атаку. По пути сзади загремели выстрелы. Марк пригнулся, но трава была высокая, и его точно не было видно. Он перебежал на другое место и присел. Высматривая жертву, играя корпусом, он старался просмотреть противника и увидел движение, но двигающийся по следам солдат тоже остановился. Красная точка прицела была направлена прямо в голову противника, и Марк приготовился к выстрелу. Но неожиданно заработала рация того второго. Киллер в прицеле увидел, как его оппонент с другой стороны услышал это и прицелился в него точно так же. Но первым на курок нажал Марк. Громкий выстрел привлек внимание остальных. Они уже приближались и вовсю стреляли, хотя их осталось всего трое вместе с командиром. Марк был вынужден перемещаться, отстреливаясь и выбирая при этом наилучшие позиции для стрельбы. Еще один враг убит. Между тем дорога к вершине сужалась, что было не очень хорошо с тактической точки зрения. У штормовой винтовки заканчивались патроны. Марк снова начал высматривать жертв. Он уничтожил еще одного и остался единственный, тот самый командир этой группы. Вытащив обойму, Марк проверил количество патронов. Их было всего три. И еще была одна дымовая граната. Ею он и воспользовался. Дымовая завеса накрыла местность. Марк шел аккуратно в сторону командира, но ничего не видел. Натренированный слух все же услышал шелест ходьбы. Киллер прицелился на звук и, решив выманить его, сделал один выстрел и резко кувырнулся в сторону. Тут же место, где он стоял секунды ранее, прошила автоматная очередь. Киллер мутно, но уже видел свою цель сбоку. Он выстрелил, выпустив оставшиеся два патрона. Цель упала. Марк подошел к нему. Командир был европейской внешности, около 35 лет. Пуля попала чуть выше бронежилета, но ниже шеи. Кровь все больше выходила наружу. Марк вытащил пистолет Беретта М9 из-под сумка его бронежилета и посмотрел на него. Но тот, смотря в небо, начал смеяться, а потом вымолвил из себя последние слова. «Ты думаешь, победил? Думаешь, все закончилось? Скажи аревуар!» Сказав это, он начал сильно кашлять и спустя пару секунд захлебнулся своей же кровью. Марк смотрел на него и не мог понять, что он имел в виду. Он почувствовал кого-то недалеко от себя и четко осознавал, что в данный момент он здесь не один, и тут точно кто-то еще есть. Но кругом были только дым и тишина. Вдруг среди дыма он увидел силуэт огромного человека, что-то держащего в руках и стоящего неподвижно. Появилась небольшая вспышка огня, включился воспламенитель. Это был огнеметчик. Марк стремительно отпрыгнул в сторону, а длинный язык пламени поджег все на расстоянии 30 метров. Марк встал на ноги и изо всех сил побежал наверх. Отбежав на приличное расстояние, он увидел, как его новый враг вышел из дыма. Марк выпустил в него всю обойму из пистолета, но тому было наплевать. Он был весь бронированный. На голове была каска, на глазах специальные очки, встроенные в маску. Изо рта выходила трубка. Стальной надгрудник, надплечники, наколенники, а в руках большой огнемет с длинным стволом. Он жег все кругом, огонь был повсюду. «Обычным оружием его не убить», — подумал Марк. «И вниз не убежать, сожжет». По бокам уже были скалы, и выход имелся только один — бежать до конца наверх. Марк бежал, но раненая нога его подвела, и он, поскользнувшись, упал. Язык пламени, выпущенный огнеметчиком, был очень длинный. Он почти достал до Марка. Тот собрал все свои силы, поднялся и продолжил бежать туда, где на вершине стоял небольшой домик. Добежав уже из последних сил, он вырвал дверь и увидел внутри только одно оружие. Бронированный монстр все приближался, не переставая жечь. Пламя добралось до домика и подожгло его. Оно охватило внешнюю часть, быстро пробираясь внутрь. Внезапно оттуда, из огня и дыма, вышел Марк с гранатометом РПГ-7. Бронированный солдат остановился от неожиданности, но Марк произнес лишь только одно «Аривуар». Граната вылетела из трубы гранатомета. Включился реактивный двигатель, который разогнал ее прямиком в огнеметчика. Взрыв разорвал того на куски, разбросав все его части в радиусе 50 метров. Марк стоял на вершине, а кругом горел огонь, и сквозь дым были видны очертания вертолета, приближающегося, чтобы его забрать. Ни один из тех наемников, кто провожал его, не мог поверить в случившееся. Даже сам наставник был шокирован. Ведь никто никогда не возвращался живым с этого острова. «Аривуар! До свидания!» с французского. Марк вернулся в реальность. Он все так же стоял в ванной, вспоминая эти события. Да, он был прирожденным убийцей. Его мозг постоянно анализировал происходящее, отфильтровывал малозначительные детали, выискивая признаки возможной опасности, оценивая степень угрозы и принимал соответствующие решения, отдавая нужные команды крепкому натренированному телу. Порой он не воспринимал врага как человека. Это был просто объект для уничтожения. Его мать погибла, а отец исчез. Марк полагал, что его убили преследователи, до сих пор неизвестные ему люди, поэтому смысл жизни был потерян. Убийство было успокоением. Казалось, зло полностью поглотило его душу. Марк надел темного цвета джинсы с задними кармашками, часы, черную толстовку с длинными рукавами и капюшоном. Он вышел из дома, подошел к гаражу и открыл ворота, в котором стоял Гелендваген. Марк смотрел на машину и восхищался ею, будто зашел проведать друга. Налюбовавшись вдоволь и убедившись, что все в порядке, он закрыл гараж и вышел на улицу, предварительно надев капюшон. Он пошел пешком, осматривал окрестности. Ему нужно было попасть в районы, которые находились под влиянием кланов. Целью прогулки была разведка. Заодно решил и пробежаться. Жизнь шла своим чередом. По улицам гуляли люди, ездили машины. Дети резвились на игровых площадках. У домов были припаркованы длинные американские автомобили. Но он пошел дальше. Углубившись в джунгли города, можно было увидеть, что в некоторых районах жизнь шла иначе. На стенах и заборах были нарисованы граффити. У обшарпанного кафе стояла группа из молодых черных парней. Они о чем-то друг с другом переговаривались. Это были люди из клана Кровавого Братства. В длинных футболках. Джинсы, кроссовки, на головах банданы. А возле них были припаркованы лоурайдеры. Автомобили, которые имели ряд отличительных признаков. Прежде всего, очень низкий клиренс. Бандиты этого клана очень любили такие автомобили. Они создавались с целью произвести впечатление, добиться эффектного, запоминающегося внешнего вида, иногда даже в ущерб ходовым характеристикам, благодаря использованию гидроподвески. Похожую картину Марк увидел еще в одном месте, в районе одноэтажных домов. Там, рядом с тюнингованными внедорожниками, стояла другая толпа, татуированные мексиканцы в белых майках. Клан Короны Смерти. Марк пошел обратно в сторону района, где он жил. По пути он увидел знакомое лицо. Человек стоял рядом с полицейской машиной и о чем-то с улыбкой на лице беседовал с полицейскими, иногда смеясь. На улицах Чикаго вечерело. В окнах домов и бесчисленных кафе зажигались огни. Он уже приближался к своему дому. К небольшому магазину, находившемуся рядом с домом Марка, подъехал четырехдверный Ford LTD Crown Victoria 80-х годов выпуска. Квадратные парные фары, прямолинейный дизайн, глубоко посаженные стекла, окантованные молдингами из серебристого металла, громадный капот с прицелом, с квадратными ячейками решетка радиатора, большие блестящие бамперы, покрывавшиеся небольшими ржавыми пятнами и с почти лысыми колесами. Оттуда вышли двое, один в плаще, а второй в кожаной куртке, и направились в магазин, на витринах которого светилась вывеска «Open». Забежав внутрь, они начали кричать на продавца и посетителей. «Лечь быстро, твари! Мордой в пол, мать вашу!» Один из них ударил выкладывающего товарработника рукоятью пистолета в висок. Тот схватился за лицо и, отпрянув назад, свалился прямо на полке с продуктами. «Не двигаться!» Парень в плаще, наставив пистолет на продавца, мужчину в возрасте, сказал: «Вытаскивай деньги из кассы и быстро все в пакет, или я вышибу тебе чертовы мозги». Продавец покорно выполнил требуемое, вытащил из кассы все, что было, и покидал в пакет. Парень в плаще вырвал его и крикнул подельнику: «Валим, валим!» Спешно выбежав на улицу, они сели в машину. Парень в плаще сел вперед, тот, что в куртке, назад. «Вперед, поехали!» – послышался приказ водителю. Водитель послушно включил передачу и нажал на газ. Но машина не тронулась с места. Орев мотора возрос от нажатия на акселератор. «Какого черта? Что за хрень?» Зад машины был поднят. Колеса Форда вращались в воздухе. Сзади стоял кто-то, и они не могли понять, что происходит. Водитель вышел из машины и увидел у багажника стоявшего человека в капюшоне, который выпустил из рук бампер. Машина с грохотом опустилась. От лютого взгляда Марка водитель немного опешил, а потом, набравшись смелости, сделал пару шагов, чтобы ударить. На его прямой удар киллер сделал уклон в сторону и левой рукой нанес мощный боковой в голову. Лицо шофера столкнулось с багажником, знатно помяв его, и парень отключился. В этот момент вышли двое сидящих, закрыв за собой дверь авто. Марк медленно перешел на правую сторону. Первым пошел в атаку задний пассажир, парень в кожаной куртке. С криком он попытался нанести удар рукой, но Марк легко ушел от него, сделав нырок с одновременным ударом левой в живот. От боли нападавший наклонился вперед, издав сдавленный стон, а Марк ладошкой левой руки прижал лицо соперника к окну и сокрушающим правым боковым ударом своего кулака по лицу разбил окно машины его головой. Парень в кожаной куртке, потеряв сознание, медленно выкатился из окна и свалился на дорогу. Третий наставил пистолет на Марка со словами: «Кто ты такой? Я пристрелю тебя». Марк медленно приближался к нему, также не спеша поднимая руки, будто сдается. Приблизившись на идеальное расстояние, с невысоко поднятыми руками на уровне пистолета, Марк резко левой рукой схватил кисть противника и ушел с опасной линии огня. Предплечьем он выбил пистолет из рук врага, скрутил кисть и нанес удар в лицо, серьезно разбив ему нос. Потом он легко совершил бросок через плечо прямиком в лобовое стекло. Парень в плаще, протаранив стекло, свалился внутрь и остался там без движения. На звуки криков и драки люди высунулись из окон близлежащих домов. Кто-то уже стоял на балконе, а прохожие, просто жители этого района, гулявшие неподалеку, пристально наблюдали за происходившим. Девушки и женщины удивленно держали руки у открытого рта, а мужчины так просто рты разинули от удивления. Продавец аккуратно вышел из магазина и был в шоке от увиденной картины. Разбитая машина, кровь и трое лежавших без сознания. Он посмотрел на стоявшего спиной к нему Марка и сказал: «Черт возьми, парень». Марк повернулся к нему, а мужик сделал шаг назад, испугавшись. Он почувствовал на себе холодный взгляд человека в капюшоне, а потом, нервно сглотнув, произнес: «Спасибо тебе. Меня зовут Рик». В это время к ним подбежал тот маленький мальчик в шортах и полосатой майке. Он сразу вмешался в разговор. «А меня Томми», — сказал мальчик, а потом с любопытством спросил, «А как тебя зовут?» Марк, посмотрев на него, ничего не ответил и направился в сторону своего дома. Продавец сказал тихо вслух, «Будем называть его незнакомец». Наблюдавшие за схваткой люди задавали друг другу вопросы и комментировали происходящее. «Кто этот парень? Вы видели, как он с ними расправился, будто с игрушками?» «Я его раньше не видел». «Троих уложил. А как он бросил этого парня? Прямо в лобовое».